Глава 8. Лиза. Лиза давно уже ничего не ждала так сильно, как предстоящего ужина с риттерами. Разумеется, ждала она только разговора с Алексом о походе на шартаж, но никак не того, что после ужина, или до, или даже во время, он станет просить ее руки у отца. Нет, это Лизу как раз не волновало. По крайней мере, так она твердила самой себе. Отцу она о помолвке ничего и не сказала. Даже когда за завтраком батюшка определенно почувствовал что-то и поинтересовался, Лиза сослалась на головную боль, но умолчала о договоренности с Алексом. Может, надеялась, что он передумает? Надеялась или боялась? Лиза сама не знала. Она бы с удовольствием решила, что и вовсе поняла его как-то не так. Да только кольцо, подаренное Алексом, не позволяло трактовать его слова иным образом. Кольцо она носить так и не решилась. Держала в тумбе письменного стола и до смерти боялась, что Марфа станет прибираться, заглянет да увидит. Однако и вчера перед сном, и нынче едва проснулась. Лиза все-таки не удержалась и его примерила. Изящная, аккуратная, с небольшим кроваво-красным рубином. На Лизином среднем пальце колечко сидело как влитое. Когда доложили, что риттеры, мать и сын, приехали и ожидают в гостиной, Лиза все еще была у себя. Раз пять она то снимала кольцо, то надевала, не зная, как поступить. В конце концов прикрепила к поясу шатлен, аксессуары в виде цепочки с зажимом, к которой крепятся в виде подвесок различные предметы – ключи, кошелек, часы. И положила кольцо в миниатюрный кошелек. Потом, встав к зеркалу, убедилась, что ее наряд не кричит слишком громко о том, что она якобы рада Алекса видеть. И тут же себя отругала, что так строга к будущему мужу, и надо было выбрать на вечер наряд менее скромный. Но переодеваться было уже поздно, и Лиза, громко сказав своему отражению «К черту все! Пусть будет, что будет!» наконец спустилась к гостям. До обеда Алекс говорить с отцом не стал. Видимо, оставил на потом, и никогда еще застолье не тянулось для Лизы столь долго. Стрелки больших напольных часов будто вовсе остановились. Папенька слишком много шутил, да все больше Софьи Аркадьевной, а та вполне дружелюбно ему отвечала. За столом, считай, они только и говорили. Изредка емкий комментарий вставлял Алекс, выдавая, что настроен сегодня вполне благодушно. Одна Лиза, что ни слова, все не впопад. Она уж думала сдаться, сослаться на нездоровье да сбежать, когда ужин вдруг кончился. Отец сыто откинулся на спинку стула, погладил себя по животу и с упреком молвил. «Ну что ж ты, Лизавета, не зовешь гостей к чаю? Давай-давай, хозяюшка!» Хозяюшкой папенька Лизу прежде не звал ни разу, но пришлось Лизе вымученно улыбнуться и пригласить всех в гостиную. А когда отлучалась распорядиться о чае, краем уха услыхала, как Алекс негромко просит батюшку о личном разговоре. Глаза у отца возбужденно блеснули. Он сей же миг догадался, о чем тот хочет поговорить. И все же, хитрец, обиженно произнес. «А как же чай? К нам пирожные нынче утром прямиком из кондитерской доставили. Свежайшие, милый Алекс, нежнейшие. Это все Лизонька, хозяюшка моя, расстаралась». И после папенька еще добрые полчаса делал вид, что не понимает, зачем Алекс так настырно просит о разговоре. Но три пирожных спустя все-таки сделал ему одолжение и пригласил в кабинет. А Лиза осталась один на один с матушкой Алекса. В гостиной сразу стало невообразимо тихо, хотя Софья Аркадьевна неловкости не чувствовала и продолжала ворковать да жеманничать. «Ах, о чем же, интересно, секретничают мужчины? Вы не знаете, Лизонька?» Та отрицательно качнула головой. И Алекс уж так настойчив был, так решителен. Все утро галстук выбирал, подумайте только. И вы, Лизонька, сегодня чудо как хороши, красавица. Ах, я всегда так мечтала иметь дочку. Софья Аркадьевна сидела на софе и, манерно держа вилочку двумя пальцами, разделывала пирожное. Лиза мрачно наблюдала за ней из противоположного угла. Как и Лизин батюшка, Софья Аркадьевна отлично понимала, о чем Алекс собирался секретничать. То ли Алекс сам признался матери, то ли она чутьем своим догадалась. И скорее второе, ибо Лиза успела убедиться, что мадам Риттер весьма и весьма не глупа. Софья Аркадьевна считала Лизу ни много ни мало своей подругой и велела называть просто Софи. Эти неполные 2 недели, что риттеры были в городе, они виделись едва ли не каждый день, да не просто здоровались издали, а общались близко. В хорошие дни прогуливались вдоль набережной или в парке, в холодные вместе пили кофе в кондитерских или же по-свойски приглашали друг дружку отпить чаю в гостях. Причем инициатором чаще была именно Лиза. И все же Софи до сих пор оставалась для Лизы особой туманной и непонятной. С одной стороны, все, что заботило Софи, это ее собственная персона и то, что эту персону развлекает. Воспитание ее ограничивалось манерностью да заученными жестами. Образованием она тоже не могла блеснуть. Недавно Лиза обнаружила, что мадам Риттер совершенно искренне полагает, будто солнце вращается вокруг Земли. Да и когда Лиза сообщила ей обратное, наверняка это недолго задержалось в ее головке, ибо зачем думать о таких глупостях? От этого морщины появляются и седые волосы. И все же, хотя седых волос у Софи почти не было, она далеко не так примитивна, как, к примеру, Лизина петербургская тетушка, батюшкина сестра. Софи отлично разбиралась в людях, буквально насквозь их видела и знала, к кому какой ключик подобрать. В результате, как полная противоположность Лизе, Софья Аркадьевна нравилась практически всем. При шапошном знакомстве, по крайней мере. Даже Лизе она непонятно почему, но нравилась. Чего уж скрывать. Лиза бы с удовольствием поучилась у нее. Как сделать так, чтобы тебя все любили? В общем, Софья ей одновременно и нравилась, и вызывала раздражение. У той словно было второе дно под маской недалекой светской львицы. И какая Софья Аркадьевна на самом деле, Лиза все не могла понять. А еще Лиза была горда собой, что все-таки сумела эту даму обхитрить. Заставить думать, будто ей, Лизе, нужны лишь 2 вещи в мире. Замужество за ее сыном и любящая мамочка. Разумеется, ни то, ни другое Лизу не интересовало. Ей нужна была только сама Софья Риттер в девичестве Доронина. «Ах, какой сегодня чудесный вечер, Лизонька!» Софья Аркадьевна домучила свое пирожное, поднялась с подушек и изволила подойти к окошку, что глядела на приусадебный парк. «Никогда не любила зиму», — призналась вдруг Софья. «Зимой так холодно, и снег в лицо летит, и волосы толком не причешешь. То ли дело в карловых варах. Вы, Лизонька, были в карловых варах? Ах, вам непременно нужно там побывать!» И в Бад-Эмсе тоже весьма недурно. А вот на Лазурном берегу да в Тулоне мне не понравилось. Душно. Влажность высочайшая. А у меня, знаете ли, волосы от влажности так вьются, так вьются. Я там была, что цыганка какая. Один мой друг меня так и назвал. Мабеле Эсмеральда. Прекрасная Эсмеральда. Героиня романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Ужас. Она коротко взглянула на Лизу и пояснила. «Эсмеральдой звали красавицу-цыганку из стихотворения великого Бальзака». Лиза задумалась, но ничего не сказала. Тогда Софья снова вздохнула и посмотрела в парк за окно. Спросила. «Что-то я не вижу, Жардин де Хивер, зимний сад. Прежде прямо к дому пристройка была. Неужто забросили? У маменьки Льва Александровича такие восхитительные розы цвели». «Я не люблю розы. Кажется, зимний сад разобрали еще лет 20 назад», — отозвалась Лиза. А потом как будто между делом поинтересовалась. «Неужто вам приходилось здесь бывать еще при моей бабушке?» «Ах, я была тогда совсем крошкой. Маленькой-маленькой девочкой», — поспешила ответить Софи, наверное, пожалев, что выдала свой возраст. «Наши со Львом Александровичем родительницы приятельствовали по-соседски, оттого я часто бывала в этом доме. Знаете, Лизонька, нас ведь и сосватать одно время думали с вашим папенькой». «Вот как? Я не знала», — искренне удивилась Лиза. А Софья рассмеялась смехом-колокольчиком. «Боже мой, как давно это было! Да, все в этом мире повторяется. Вот уж и мы со Львом Александровичем мечтаем поженить своих детей». Лиза дрогнула, но в лице, как ей казалось, не изменилось. Однако Софья Аркадьевна все равно попросила. «Вы не смущайтесь, Лизонька. Она подошла и ласково пожала Лизину руку, шепотом сообщила. «Я ведь знаю, о чем мужчины секретничают. Мигом все поняла еще третьего дня, когда не увидела у Алекса на мизинце рубинового перстня. Рубин, Лизонька, это, видите ли, наша фамильная реликвия. Его еще прадед Алекса с Востока привез. Мой муж носил его до самой своей смерти, не снимая, а после я рубин Алексу отдала. Сама бы носила, да у меня пальчики до того тонкие и изящные, что сплошная мука перстни подобрать. Постоянно теряю. Так что отдала Алексу от греха подальше. И до чего ж я рада, что теперь рубин у вас?» Она со всей надеждой заглянула Лизе в глаза. «Ведь он у вас?» Некуда было деваться. Софи умела напирать так, что ответить ей отказом было решительно невозможно. «У меня», — вымученно призналась Лиза. «Алекс и правда попросил меня стать его женой». «Боже, боже, боже!» Едва не взвизгнула Софи от радости и кинулась Лизу обнимать. «Какое счастье, Лизонька, какое счастье! Вы ко мне заглядывайте теперь почаще, по-свойски, по-семейному. Ах, я ведь всегда мечтала иметь дочь!» Лиза же снова почувствовала приступ жесточайшего раздражения, мягко высвободилась из ее хватки, едва удержалась, чтобы вслух не сказать, что уж она-то о матери вовсе не мечтает. Ее мать умерла. Для Лизы умерла, по крайней мере. Вместо этих слов Лиза снова натянула на лицо улыбку и молвила крайне осторожно. «Софи, вы мне скорее подруга, чем матушка. Моя настоящая матушка, думается, была много вас старше. И все же вы обе купеческие дочери, жили неподалеку. Обе знали моего отца. Быть может, Софи, вы знали и мою мать?» Софи растерялась. Подобного вопроса она не ждала. Но ответить ничего просто не успела. Вдруг распахнулись двери, и в гостиную ввалился светящийся счастьем Лизин отец. «Ох уж и озорники!» – громогласно да радостно объявил папенька. С живостью, которой Лиза давно уже от него не ждала, подпрыгнул к ней и схватил за руку. Поцеловал отечески, а после соединил ее руку с ладонью Алекса. Да так и не позволил разойтись, удерживая обоих за плечи. «Ну и озорники!» – продолжал он, крутя головой то на нее, то на Алекса. «Все скрытничают, все таят, все вид делают, будто бы равнодушны друг к дружке. А сами! Вот вы знали, Софья Аркадьевна?» «Что знала Лев Александрович?» – невинно осведомилась Софья. «Что сынок ваш любезный, Лиза моей руки просит. Что отвечать-то им прикажете, а?» «А что тут ответишь?» Софи тотчас включилась в игру. «Только благословение родительское дать, да свадьбу поскорее готовить». «Благословение? Это мы живо организуем! Ванька!» — крикнул слуге. «Икону Казанской Божьей Матери неси-ка поскорее!» Лиза едва не простонала. Этого не хватало еще. Ее батюшка, который иной раз забывал и какой рукой креститься, вздумал благословлять их по всем традициям. Папенька меж тем подобрался, застегнул на все пуговицы сюртук, посуровил лицом и со всем благоговением принял из рук лакея икону в рушнике. «Дети мои любимые, Лизонька, Александр!» Голос у папеньки дрогнул, а глаза заблестели. Где-то рядом громко всхлипнула Софья. «Живите, дети, счастливо, дружно. Друг друга уважайте, любите. Ты, Лиза, мужу не перечь, слушайся. А вы, Александр Николаевич, уж берегите мою девочку. Она у меня хорошая, добрая, с гонором немного, но это вы привыкнете». Лиза, ни жива, ни мертва, во все глаза смотрела на святой образ, и ей казалось, что она сейчас задохнется. Или вот-вот земля под ней разверзнется, и Лиза прямиком свалится в гиену огненную, куда ей и дорога. В панике она несколько раз огляделась на Алекса, но тот слушал папеньку внимательно и с ледяным спокойствием. Совесть его ничуть не мучила. Чурбан бесчувственный. Лиза уже едва стояла на ногах, когда батюшка наконец перекрестил их иконою и поднял святой образ для поцелуя. Сперва Лизе, потом Алексу. Из последних сил Лиза, не помня себя, коснулась губами подрамника и тотчас, пока отец еще что-нибудь не выдумал, взмолилась. «Позвольте, я на воздух выйду. Да чего же здесь жарко натоплено?» И, не дожидаясь ответа, в чем была, бросилась вон из гостиной, а потом и из дому, на террасу, выходящую в приусадебный парк. Давно стемнело, хоть и стоял на дворе последний день февраля, с неба крупными хлопьями падал снег. И холодно было настолько, что Лиза непременно озябла бы, будь у нее хоть минута, чтобы это осознать. «Что я делаю? Боже мой, что я делаю?» Только и могла думать она. «Верно, я с ума сошла. Это ведь на самом деле происходит. Я ведь по-настоящему выхожу замуж. За человека, о котором ничего не знаю». В панике Лиза даже стала припоминать письмо, которое вчера чуть свет пришло от Гаврюшина. Так хорошо он писал, так по-доброму. Признался, что просил ее руки у отца из отчаяния, и теперь в том раскаивается. Мол, нужно было сперва поговорить с Лизою. Может, зря она Кирилла отвергла. Он ее любит, по крайней мере. Неизвестно, до чего бы еще Лиза додумалась. Она даже вообразила на миг, как прямо по снегу бежит в вечернем туалете к дому Гаврюшиных. Вламывается, отталкивая дворецкого, и бросается Кирюша на шею. Дальше Лиза придумать не успела. Послышался щелчок двери за спиной. И тотчас ей на плечи лег теплый мех ее шубы. «Простудитесь!» Став перед нею, заметил Алекс. «Спасибо!» – буркнула Лиза. Она и правда начала замерзать. Алекс кашлянул неловко и объяснился. «Меня отправил к вам ваш папенька. Считает, нам есть о чем поговорить. Однако, если вы хотите, чтобы я ушел...» «Не знаю, чего я хочу!» – в сердцах бросила Лиза. Через силу подняла на него глаза. По крайней мере, Алекс гораздо красивее Гаврюшина. И благороднее, и умнее. С отчаянной надеждой, что Алекс окажется умнее даже ее самой и что-то дельное подскажет. Лиза вдруг решилась спросить. «Что же мы делаем, Алекс? Все это мне прежде казалось отличной идеей. А с тех пор, как вы мне подарили кольцо, я места себе не нахожу. А сегодня перед иконой... Признаться, я всем говорю, что я неверующая, что атеистка. А нынче, видимо, никакая я не атеистка». «Вы чего-то боитесь, Лиза?» – спросил Алекс. И Лиза с готовностью кивнула, удивившись, как точно он угадал ее чувства. «Да, боюсь. Боюсь, что эта наша свадьба все-таки случится. И боюсь, что не случится. Боюсь, что пожалею обо всем и в результате испорчу жизнь и вам, и себе. И папеньке разобью сердце. Я всего боюсь. Господи, какая же я трусиха, оказывается!» На последней фразе Лиза нервно хохотнула, хотя давно уже размазывала по щекам слезы. «Хотите правду?» – спросил Алекс. «Я тоже боюсь. Безумно!» «Насчет вас как раз не удивлена», – всхлипнула Лиза. «На вашем месте я бы не просто боялась, а давно уже бежала от меня куда подальше». Алекс хмыкнул. «Вы слишком строги к себе. Все боятся, Лиза. И те, кто женится по безумной любви, тоже могут в своем выборе разочароваться. Здесь мы ничуть не отличаемся от других пар, поверьте. Позволите сплетню?» «Я слышал, будто доктор Алифанов женился когда-то на дочери главного врача своей клиники исключительно по расчету. А давеча я имел удовольствие у них ужинать. Верите ли? Я за все свои 32 года ни разу не видал более теплой и дружной семьи. Так что никто не знает, что случится через год или два. Или завтра». «Стерпится-слюбится?» «Может и так». Лиза поежилась, плотнее закуталась в шубу и подняла глаза на Алекса во второй раз. Спросила. «Вы и правда думаете, что у нас выйдет хороший достойный брак? Настоящий, хоть и без любви?» Почему-то на этот раз Алекс решил не отвечать. Вместо этого спросил сам. «Вижу, вы так и не носите мое кольцо». Лиза спохватилась и полезла в кошелек. Понадеялась, что он заберет кольцо, раз это семейная реликвия, и забот станет поменьше. Только вместо того, чтобы надеть рубин на собственный мизинец, Алекс совершенно спокойно взял Лизу за руку и надел кольцо ей. Она и пикнуть не успела. А он произнес. «Не знаю, какой брак у нас выйдет, Лиза, но со своей стороны я клянусь, что постараюсь сделать вас счастливой». «Даже так?» Лиза снова нервно хохотнула, глядя на кроваво-красные отсветы, что ронял рубин на снег. «Признаться, Никто и никогда не клялся сделать меня счастливой. Даже матушка моя не очень-то для этого старалась. Ах, как хотелось ей Алексу поверить. «Ну а вы, Лиза, ничего сказать мне не хотите?» Склонив голову на бок, поинтересовался Алекс. Лиза взглянула на него смущенно и коротко. Она-то говорить была вовсе не мастерица. «Разумеется, я постараюсь стать вам достойной женой», степенно ответила она. «Не целоваться более ни с кем посторонним ни в беседках, ни в других местах». Алекс глядел на нее хмуро, но явно не возражал. «А еще? Еще иногда я думаю, Алекс, что если бы тогда, 3 года назад, на рождественском балу в Петербурге, мы познакомились ближе, и не было бы между нами никаких препятствий, я бы, пожалуй, смогла вас...» «Постойте, постойте, Лиза!» Словно защищаясь, Алекс выставил вперед руки и крайне осторожно произнес. «Я спрашивал вас только о заколке». «Что?» «Мы условились с вами в прошлый раз, что когда встретимся снова, вы мне расскажете все, что знаете про заколку в форме жар-птицы. Помните?» «Ах, да, заколка!» Лиза почувствовала, как кровь медленно, но неотвратимо наливает алым цветом ее щеки. Он спрашивал всего лишь о заколке, а она едва вслух не произнесла, что при других обстоятельствах смогла бы его полюбить. Почему он ее раньше не остановил? Но главное, почему не позволил закончить? А после поняла, почему. Потому что, когда тебе признаются в любви, нужно либо отвечать взаимностью, либо расстаться и никогда больше не видеться. А Алекс не мог себе позволить ни того, ни другого. Чёртово наследство. Ему просто нужна удобная жена. И все. Не собирается он делать ее счастливой. Лжец. Обаятельный, умеющий говорить нужные красивые слова лжец. Алекс теперь уж и сам был смущен. Но желание выспросить у нее все о заколке меньше от этого не стало. «Вы ведь узнали жар-птицу, Лиза, верно?» – допытывался он. «Где вы ее видели?» «Так она еще у вас? Это жар-птица?» «Нет, мы с Кошкиным отдали ее матери Марии Титовой. Вам знакомо это имя?» Лиза хмуро молчала и смотрела теперь на носки собственных туфель. «Вижу, что знакомо», – сам догадался Алекс. И продолжал расспрашивать. Без нажима, но так, что улизнуть от разговора не вышло бы. «И о том, что заколка принадлежала вашей матери, вы тоже солгали?» «Положим, солгала. И что?» – огрызнулась Лиза. «Скажите лучше вы, эта девушка и правда мертва?» «Да, сочувствую». Последнее слово он произнес не совсем уверенно. Видимо, не знал, стоит ли сочувствовать. А Лиза помогать не собиралась. Смотрела на носки туфель и оставалась безучастной к словам. «Вы не хотите мне рассказать, что вас связывало с Марией Титовой?» «Не хочу». «Однако вы обещали». «Ну и что? Вы тоже обещали сделать меня счастливой. Только ничего у вас не выйдет. Оставьте меня в покое, любезный Алекс. Можете выдать меня с головой вашему Кошкину. Однако я все равно ни в чем не признаюсь. Так и передайте ему». «В чем вы не хотите признаваться?» «Не ваше дело». Лиза последними словами обругала себя за неумение держать язык за зубами. И уж теперь за лучшее сочла просто сбежать, ничего более не объясняя. Да и зла она была на Алекса сверх всякой меры. Остаток вечера прошел скомканно. Не утруждая себя церемониалом, Лиза убежала наверх. Наутро же, как часто бывало прежде, раскаялась в излишне экспрессивном поведении. Начала думать, как бы уговорить Алекса не разрывать помолвку. Да только к завтраку испытала что-то вроде дежавю. Прямо в столовую ей доставили подарочную коробку с орхидеями. И то были не очередные фокусы матушки Алекса. К цветам прилагалась карточка, подписанная крупным изломанным почерком. «Дорогая Елизавета Львовна, пусть и неведомо мне, что я намедни сказал не то, тем не менее нижайше вам кланяюсь и прошу прощения. Вы правы, а я нет». А.Н.Р. Записку Лиза перечитала 3 раза и успела за это время испытать всю гамму чувств. Сперва она ухмыльнулась, порадовавшись, какой угодливый ей достался жених, прямо-таки золото. Потом устыдилась, потом уловила в словах его сарказм. От того, что не права была, разумеется, она и иного толка быть не может. и пришла к выводу, что Алекс смеется над ней и издевается, не сказав при том ни единого грубого слова. Подлец, натуральный подлец. «Любезный, дождитесь», — велела она посыльному. «Тотчас я напишу ответ, а вы снесите записку Александру Николаевичу, да передайте лично в руки. И ежели он ответит, что изволит, доставьте немедля». Посыльный, она знала, был лакеем в доме Риттеров, оттого обернется быстро. Лиза уже сочиняла в уме язвительный, но вежливый ответ, когда слуга унял ее пыл. «Барин-то коробку вручил, когда уходил уже. Нет его дома. К вечеру обещал быть. И ответ, стало быть, только вечером напишет». Лиза опечалилась сию минуту, хоть и ненадолго. Тотчас оживленно поинтересовалась. «Значит, барыня Софья Аркадьевна нынче в особняке одна?» «Так точно, сударыня. Изволите передать что-то?» «Да. А, впрочем, нет. Лучше я сама барыню навещу и все скажу на словах. Всего вам доброго, любезный». Без приглашения являться в гости было не очень-то вежливо. Но Софья Аркадьевна, помнится, только вчера ее и приглашала по-семейному. Потому Лиза наскоро собралась и через полчаса уже дожидалась будущую свекровь в гостиной Доронинского особняка. Что удивительно, Софья была не очень-то ей рада. «Ах, боже мой, какой ранний час!» — сочла нужным заметить Софья. «В Карловых Варах, милая, к полудню я еще и не всегда просыпалась». Софья Аркадьевна, элегантная даже в простеньком утреннем платье, была причесана волосок к волоску, набелена и нарумянина. Она устроилась на бархатных подушках и длинно, подробно отдавала горничной распоряжение насчет завтрака. «Ровно 3/4 чашечки, ни больше, ни меньше. И непременно вели сперва прогреть мелко молотый кофе, а только потом лить воды да вскипятить 3 раза. Ровно 3 раза. Ты поняла меня? Повтори». 3/4 раза вскипятить, а потом залить мелко молотым кофе», — проблеяла запуганная горничная. «Ох, боже ж мой! Да чего безголовое создание!» — вскричала в свою очередь Софья и принялась массировать виски. «В Карловых Варах прислуга понимала меня с полуслова. Лизонька, это невыносимо!» Лиза ничего не знала про Карловы Вары, зато была наслышана, что, несмотря на эту просьбу, непременно вели, никакой кухарки или повара у Риттеров в настоящее время не имелось. Двое предыдущих от них сбежали, потому как платили мало, а требовали несоразмерно много. Судя по всему, за кухарку и была эта несчастная горничная, которой с виду едва сравнялось 15. Идти, должно быть, девчонке больше некуда. Испытывая смешанные чувства, Лиза рукой подала горничной знак скрыться, а сама подсела к Софье и, сделанной заботой, погладила ее по плечу. Пообещала: «Я попрошу нашу экономку, и вам подыщут кухарку, которая умеет варить кофе. И, надеюсь, вы не станете возражать Софье, если в первое время папенька возьмет расходы на себя, по-родственному». Папенька, конечно, в восторге от предложения Лизы не будет, но согласится, она не сомневалась. Как ни крути, Риттеры теперь и правда им почти родня. А нищенствовать своей родне Лев Александрович ни за что не позволит. «Если только по-родственному, Лизонька», — степенно отозвалась Софья Аркадьевна. «Я женщина скромная, но гордая, и никогда подобных жестов не поощряю. Но вы мне право как дочка». И снова от этой игры в дочке-матери Лизу передернула. Больших сил ей стоило не скривить лицо. И все же она произнесла вполне спокойно: «Милая Софья, пусть вы и гораздо моложе моей настоящей матери, я бы все отдала, чтобы вы были ею. Нас вчера прервали, когда я задала вам вопрос о моей матери». Лиза въедливо нашла глаза будущей родственницы и с мольбою попросила: «Скажите, так вы знали ее?» Софья колебалась с полминуты, но потом все-таки признала очевидное: «По правде сказать, ваша матушка, Анна Даниловна, немногим меня старше, 5 лет, может быть, или 2 года. Словом, я с малолетства ее знала. Мы росли вместе, и я, и ваша матушка, и Лев Александрович». Ненадолго лицо Софьи озарило свечение, идущее как будто изнутри. Она тепло улыбнулась своим мыслям. Потом решительно встала и отошла к окну. Лизе казалось, той не хотелось, чтобы ее чувства были угаданы, но мгновением позже поняла, что Софи просто смотрит на парк. «Да, да», — подтвердила ее догадки Софи. «В том самом парке, где вы так любите читать ваши книжки и где мой сын просил ваши руки. Ах, не тушуйтесь, Лизонька, я все видела в окно. Так вот, в этом парке мы втроем пропадали, бывало все наше детство и отрочество. После...» «Лиза, должно быть, я напрасно вам это говорю, но меня и правда сватали за вашего отца. Это было, да. Впрочем, я росла барышней благовоспитанной и скромной, и никаких непозволительных чувств ко Льву Александровичу не питала. По большей части это было желание моего покойного отца, и только. Однако судьба распорядилась иначе». Софья Аркадьевна обернулась к Лизе. Лицо ее по-прежнему было озарено улыбкой, а глаза блестели от светлых слез. «Однажды в нашем богом забытом городе расквартировался офицерский полк. И тогда-то, на балу в городском собрании, я впервые увидела будущего супруга, Николая Дмитриевича Риттера. Я влюбилась в него без памяти, Лизонька, с того дня, как увидела. Хоть Ники много меня старше, на целых 15 лет. Ах, каким красавцем он был! Вы вообразить себе не сможете. Уж Алекс мой дорогой, на что хорош собою. Но с Ники решительно не идет ни в какое сравнение. Не знаю уж, как Ники умаслил моего безумного отца, но он дал согласие на брак. Вскоре мы сыграли свадьбу, а после Ники увез меня в Петербург». Все еще улыбаясь, Софья убрала платочком выступившие слезы. Извиняясь, поглядела на растерянную Лизу и развела руками. «Всякое после бывало мешнами, и хорошее, и не буду скрывать плохое. И все же я любила Ники безумно, до самой его смерти, да и после. Уж 17 лет, Лизонька, как моего дорогого Ники нет, а я о втором замужестве не думала ни разу. Хотя предложения были, вы уж поверьте, да не одно и не два, и весьма-весьма заманчивые». После беседу пришлось прервать. Пришла юная горничная, принесла завтрак и кофе. Лизе даже показалось, что на этот раз Софи с девочкой ведет себя чуть ласковее. Да и в целом, невероятно, но будущая свекровь опять ее удивила. Лиза не подозревала, что она может быть такой. Редко увидишь, чтобы мать любила умершего мужа больше, чем живого сына. Только когда горничная вышла, а Софи отпила свой кофе, сморщилась и отпустила очередной упрек в сторону девочки, Лиза решилась на расспросы дальше. «Так что же, Софи, вы никогда более не бывали в Екатеринбурге до последних событий?» Та пожала плечами, вспоминая. «Если только в первые годы брака, пока с моим отцом еще можно было иметь дело. Да и Алекс, знаете ли, рос болезненным и капризным. Чуть я отойду на шаг – в слезы. Никакого сладу с ним не было. Он этого не помнит и не ценит. Но пока он был мал, я совершенно никуда не выезжала. Сидела в четырех стенах с младенцем, как крепостная рабыня, ей-богу. Однако на свадьбе ваших родителей, Лизонька, мне все же побывать посчастливилось». Софи многообещающе улыбнулась, видя проснувшийся у Лизы интерес. «Расскажите мне о матери, Софья Аркадьевна», — попросила Лиза. «Какой она была?» «Какой она была?» — со вздохом повторила Софи. «Вы очень похожи на нее, Лизонька. Не лицом, но характером. Аннет смелая была и решительной до крайности. Что задумает, обязательно исполнит, и никто ей не помеха. Я слышала...» Софи смутилась. «Будто Аннет Льву Александровичу самолично предлагала сбежать и втайне обвенчаться, ежели их отцы будут против свадьбы». Лиза растерянно хлопнула ресницами. Не могла не провести параллель с тем фактом, что она тоже сама сделала предложение Алексу. И, осознав это, почувствовала, как ее щеки густо заливаются краской. Оттого разволновалась еще больше и заговорила торопливо и сбивчиво. «А что же, отцы могли быть против свадьбы? Я вовсе того не знала. Отчего же?» Софи попыталась объяснить. «Поймите правильно, Лизонька, Савины, родня вашей матушки, купцы богатые, вином торгуют, дома гостиничные и доходные содержат, несколько питейных заведений у них. Словом, приданное за дочерьми давали хорошее, однако нюансы были. Софи удобнее устраивалась на подушках и выдержала мучительную паузу. «Во-первых, Вера, кое Савины строго придерживались. Вы о том наслышаны, Лизонька?» Лиза торопливо кивнула. Конечно, она знала, что мать из Раскольников. Да и младшая сестра матери, тетка Аглая, с которой Лиза нет-нет, да и виделась в городе, слыла женщиной странной, с причудами. А по слухам, даже была сильно не в себе, о чем, правда, не распространялись из уважения к богатым купцам Савиным. «Так вот, Вера», — продолжала тем временем Софья, «а кроме того, еще и внешность вашей матушки, которая далеко не всем была по душе». Софья, конечно, говорила об альбинизме, коим страдала Лизина мать. Болезненность, снежно-белая кожа, такие же волосы и ресницы. Лиза была наслышана, как относится к людям с подобной внешностью. Более того, это передавалось по наследству. Лизе повезло, она росла здоровой и крепкой. Кожа ее, хоть и была тонкой да бледной, вполне выдерживала солнце. А ресницы, брови и волосы были светло-русого оттенка, намного темнее, чем у матери. Вот только плохое зрение передалось полностью. Как и мать, Лиза не расставалась с пенсне со школьной скамьи. Выходит, батюшкина родня была настроена против матери? «О, это не любовь была взаимной!» – саркастично улыбнулась Софья. «Савиным тоже не нравилось, что батюшка ваш ни одной с ними веры. К тому же они полагали, что Кулагины недостаточно состоятельны для их дочери, а Лев Александрович и вовсе простой горный инженер. Помню, как вздыхали. Как так? Всю молодость в университетах корпеть над учебниками вместо того, чтобы делами заниматься». Лиза слушала будущую свекровь внимательно и почти не дыша. Впервые в жизни она взглянула на собственных родителей с иной стороны. Спросила, наконец, что же заставило их передумать? «Их? Ничего не заставило. Вашим батюшке да матушке, ежели можно так сказать, просто повезло. Скончался царствие ему небесное, отец Льва Александровича, а родительница его к Аннет более благосклонно настроена была. И опять же, решительность Аннет свою роль сыграла. Грозила разорвать с роднёй все отношения. От фамилии отречься, от Веры. Те смирились в конце концов. Да к тому же в скорости дела заставили их почти всех перебраться в Пермь да в Москву. А матушка любила отца, выходит», признала Лиза почти с удивлением. Софья ответила не так быстро, как хотелось бы Лизе. Ненадолго, но задумалась. «Я лишь со стороны сужу, Лизонька. Но мне всегда казалось, что родители ваши души друг в дружке не чают». Софья решительно придвинулась ближе к Лизе, крепко взяла ее за руку и, склонив к ней голову, горячо зашептала, будто кто мог подслушать. «Я слышала всю эту отвратительную историю, будто Аннета Льву Александровичу солгала, что на дачу едет, а сама с любовником в Италию отправилась. Разумеется, слышала, но не верю в эти россказни. И вы, Лизонька, не верьте!» А Лиза уже не знала, во что верить. Ее мир только что перевернулся с ног на голову. Подруга матери, глупенькая, недалекая любительница сплетен Софи, так горячо убеждала ее, что матушка честная женщина. Не этого Лиза ждала от Софи. Совершенно не этого. «Если все так», с трудом пробивая ком в горле, проговорила Лиза, «то как же могло случиться, что матушка меня бросила? Что сделала я ей дурного? За что, Софья Аркадьевна? За что?» Но Софья только пожимала Лизины руки и качала головой. «Я одно знаю, Лиза, вашей вины в том нет». А потом, отпустив Лизины руки, Софья резко поднялась. Снова отвернула лицо к окну, будто невообразимо захотелось ей взглянуть на парк. Медленно, через силу произнесла. «Может статься так, Лизонька, что и Анны вины тоже нет. Бывала я, знаете ли, еще в детстве на той даче, куда Аннет намеревалась ехать. Домик этот проклятый на Шарташе. Ужас там, Лизонька, сущий ужас. Дом на утесе стоит, а прямо за домом обрыв. А внизу камни и озеро. Аннет запросто могла оступиться и погибнуть. Не удивлюсь ничуть. А уж кто эту историю мерзкую выдумал про любовника? Бог тому судья». «А как же ребенок?» – спросила Лиза. «Куда он подевался?» Софья обернулась с изумлением. «Какой ребенок?» «Матушка с сестрой ведь не просто так уехали в тот дом на Шарташе», – через силу объяснила Лиза. «Матушка тяжело переносила вторую беременность. Ей доктора загородный воздух прописали и отдых от суеты городской. А батюшка работал много, не мог дела оставить. Пришлось тогда тетке Аглае с матушкой ехать на все лето. Я плохо помню, Софья Аркадьевна. Мне тогда и 3 лет не было. Однако ж в память врезалась, когда ставили письмо, что матушка счастливо разрешилась от бремени, хоть и раньше срока. Помню, как батюшка обрадовался, и как мы вскоре отправились на коляске в Шарташский дом. А там? Там мы застали только тетку Аглаю, младшую материну сестру. Ни матушки, ни младенца не было. Но пеленки его нашлись. Ребенок совершенно точно родился 2 дня назад. И родился живым». Договорив, Лиза подняла глаза на Софью Аркадьевну. Та смотрела на нее, приподняв аккуратные брови, с совершенно искренним удивлением. «Мне нечего вам ответить, Лиза», – произнесла, наконец, она. «Вы все лучше меня, выходит, знаете. Понятия не имела ни о каком ребенке. Кто это был? Мальчик? Девочка?» «Девочка», – отозвалась Лиза, не раздумывая. «Это была девочка». «Девочка. Вот и я всю жизнь мечтала о дочке», – тяжко вздохнула Софья. А потом произнесла задумчиво. «Выходит, там была и Аглая. Если кто и знает, что произошло в Шарташском доме, то только она».